Степи Буджака теряют зеленый цвет жизни уже в июле. Потом их выжигает солнце. «Ну где вы еще увидите, чтобы липы цвели в конце мая?» — спросили меня приветливые сотрудницы Измаильской картинной галереи. «Действительно, ну где еще?» «В художественном музее отличная нерайонного ранга коллекция, от старообрядческих икон до декоративного западноевропейского фарфора. Но главное, конечно, родные просторы и кумиры Отечества на все лады. Метущийся Пушкин на Черноморском берегу и печальный Пушкин по дороге в Измаил, Петр Чайковский в «Березах» и Тарас Шевченко в «Раздумьях», протяжные дунайские закаты, сирень, подсолнухи, тополя, граф Суворов и царь Петр, восход луны и осенние лучи. До меня в галерее был долгий утренник. Раскрасневшиеся школьники читали стихи для умиленных родителей и торжественных учителей. Так в Измаиле закончился учебный год 2013. У сухого фонтана в городском саду выпускники азартно фотографировали выпускниц. Весна принесла в низовья Дуная моду на лакированные ботильоны с толстыми каблуками. Украинские автотранспортные предприятия закупили в Испании большую партию подержанных междугородных автобусов. Эти машины разъезжают по бессарабским маршрутам, не снимая иберийской униформы. На перекрестке дорог с указателем на деревню Утконосивка я увидел рейс с опознавательными знаками компании «Гонзало де Рейна», а на Измаильском автовокзале дожидался пассажиров «Эль-Аутобус» с надписью «Трюджило». Мне кастильского шика не досталось. Путь в украинскую столицу старообрядчества Вилково пришлось проделать в раздолбанном Икарусе, и это тряское путешествие на 3 часа вернуло меня в юность. Под пение Жени Белоусова и «Ласкового мая» автобус то летел, то тащился по дорогам местного значения, асфальт которых не латан поди с той самой поры, когда советская электропопса слыла горячей новинкой музыкального рынка. В этой непростой дороге я пытался освежить знания о том, куда направляюсь, изучая книжку «Вилково. Город в дельте Дуная». «Вилково красиво», — решительно приступают к делу авторы. Вода, зелень и белоснежные домики, став его сутью, сделали облик города интимно прекрасным. Здесь чувствуешь себя частью мудрого мира. Здесь видишь плоды трудов, тяжких одаривают красотой. В туристических проспектах Вилково характеризуют еще пафоснее. Называют украинской Венецией, с прямым намеком на то, что протянувшиеся вместо некоторых улиц городка широкие канавы с дунайской водой – родные братья Канали де Венеция. Тут же линию сравнений, которые возмутятся и в Пассау, продолжает двухэтажная гостиница «Вилковская Венеция», под которую ловко перестроено бывшее здание дома быта. Скажу прямо, такие параллели оправданы разве что для цвета воды. И в лагуне, и в Дунае почти одинаково зеленовато-мутной. Но это не значит, что Вилкову, основанному староверами в 1746 году под названием Липованское, как гласит предание, в устье реки, теперь отодвинувшемся на 20 километров от морской линии из-за продвижения дельты, нечем гордиться. Насчет мудрого мира и тяжких трудов сочинители краеведческой книги, пожалуй, правы. Да и выспренность их объяснима. Если ты не влюблен в землю, на которой родился, какой бы она ни была, тогда нечего на этой земле и жить. Памятник Вилковскому древнеправославному, легко несущему от бронзовой перволодки тяжкий крест, таится под сенью ив и акаций на берегу Килийского гирла Дуная. Но, фигурально говоря, берег реки в Вилкове едва ли не повсюду. Старые кварталы города прорезаны сетью естественных и рукотворных, такие называют здесь ериками, каналов. Кое-какие из этих каналов не чищены, да и весь город не может похвастаться благоустроенностью в том смысле, какой вкладывают в это понятие в странах Дунайского верховья. Если где чисто, то бедненько. Если где зажиточно, то за забором, между которым и протокой, уложен узкой дощатой тротуар, кладка. Главный речной проспект Вилкова именуется Белгородским каналом. Основной транспорт Вилкова – моторные или весельные лодки. Весло смешно называется на староверском наречии «бабайка». Еловые лодки с высокими носами и низкими бортами, разрезающие, а не раздвигающие волну, чтобы не тянуло воду, разных типов и размеров, строят здесь по древним правилам специальные мастера, равным которым, понятно, не сыскать и на верфи в Венеции. В отличие от Измаила, Вилкову, даже будь на то желание его жителей, от реки не отвернуться, потому что Вилкова фактически и есть сама река. Дунай разделился здесь на многочисленные рукава, раздробил землю на сотни больших и маленьких островов, да еще намывает новые, наступая на восток. Килийская дельта, ниже Вилкова, самая молодая часть устья Дуная. Она начала складываться около 400 лет назад, двигается и мельчится до сих пор. Вот песчаная коса «Новая земля» в самом дальнем углу дунайских владений Украины. Она вспучилась на поверхности моря в 3 километрах от острова Лебединка, на памяти нынешних 40-летних, и ежегодно прирастает сотни метров песчаных пляжей, на которых гнездятся чайки-хохотуньи. Даже ихтиологи, чтобы не пугать птиц, приезжают на этот клочок суши, который когда-нибудь соединится с материком, только раз в сезон. Килийскую дельту продают туристам еще и как самую молодую территорию Европы, с чем как раз не поспоришь. И территорию самую далекую. Почти сразу за Вилковым, там, где Дунай впадает в Черное море, заканчивается любая земля вообще. Приезжему вряд ли дано понять, в какой степени вилковское староверчество сегодня – этнографическая приманка для гостей, в какой местная легенда, дань традиции, а в какой высокая духовность. Службы в 2 из 3 городских храмов проходят по старому обряду, прохожие приветствуют знакомых уважительным «Бог на помощь», даже молодые женщины часто носят глухие одноцветные платки. Многие мужчины с бородами. Впрочем, и я с бородой. А первый за день пьяный вилковский бородач повстречался мне уже в 7:45 утра. Наша интеллектуальная беседа произошла на мостках, где я дожидался лодки для поездки на нулевой дунайский километр. В ходе общения выяснилось, что в таком месте, как Вилково, хоть по старому, хоть по новому обряду, не пить невозможно. Даже глупо. На плодородном речном иле произрастает виноград уникального сорта новак, из которого в каждом домохозяйстве производят вроде бы легкое, но на поверку ох, какое коварное вино. Этого чудесного напитка, ценою в грош за объемистую пластиковую бутыль, в Вилкове не намного меньше, чем воды в Дунае. Прощаясь, местные жители якобы даже говорят друг другу, или, может, раньше говорили, «Спаси, Христос, за хлеб, за соль, за стаканчик вина». Некоторые мои знакомые, бывавшие в Вилкове, утверждают, что почувствовали здесь особенную мощную энергетику, как в горах Тибета или в деревнях Русского Севера. Я верю своим знакомым, но знаю, что такие ощущения чаще всего отражение собственного состояния. Что ищешь, то и обрящешь. Даже в магической дельте Дуная вера столь тесно сплетена с неверием, что различить их не всякому под силу. И староверческий мир духовной чистоты не освобожден от привычных для одной шестой части суши внешних примет запустения. Неподалеку от церкви Рождества Пресвятой Богородицы облупленный Ленин, за углом кое-как крашенного в розовое дома культуры со сталинским античным портиком спрятался соцреалистический рыбак на постаменте. Еще один клон румынских докера и матроса. Местный судоремонтный завод уж который год простаивает, отчего его водные окрестности походят на кладбище огромных ржавых консервных банок. Остановился и местный рыбозавод, хотя рыбу в Дунае ловить не перестали. В Вилкове не прибрано, запущено. Здесь тоже ко всему, что не свое, многие относятся как к чужому. Краеведы продолжают парадный рассказ о малой родине. Упруг, торжественен и строг дельтовый шаг Дуная. Ритм жизни Вилкова зависит от направления и силы ветра, уровня вод и времени года. Большинство живущих здесь вовлечены в естественный круг времени. Так называемый естественный круг в Вилкове и впрянь материализован. Именно этот круг многократно пытались разорвать государственная власть, любая, в том числе и этнически близкая местным жителям. Вилкова терпела от любого государства, поскольку для любого правительства его жители были инакими. В умении переносить гонения, приспосабливаться к обстоятельствам, сохраняя веру и не теряя ее, может быть и состоит главный опыт староверчества. Липоване по-прежнему пишут Иисус с одним «и». Не допускают замены земных поклонов на поясные, крестятся двуперстием, сохраняют знаменное пение в храме, не рыбачат в церковные праздники, даже в пасхальную неделю, когда сельдь идет Дунай густыми косяками. Новые времена еще не до конца размыли староверческую бытовую культуру, подчиняющую календарь и смысл человеческой жизни общинным ритуалам и соборным решениям. Впрочем, побег от мира в исторической перспективе вещь бесперспективная, поэтому история многократно настигала Вилкова. Городок, вроде бы отделившийся от любой большой земли настолько, что он фактически и выстроен на воде. Но и в Вилкове купцы обсчитывали рыбаков, и здесь воцарялся революционный хаос, и сюда приходила очередная война, а за ней очередная чужая власть. И здесь коммунизм искоренял религию, на месте кладбища построили детский сад, храм отдали под рыбный склад. В начале 1918 года оборону Вилкова от румынской армии пытался организовать Анатолий Железняков, матрос-железняк, тот самый, якобы распустивший учредительное собрание из-за усталости караула Таврического дворца. Вести революционную работу на румынский фронт Железнякова направили после того, как бойцы его отличившегося идейным анархизмом отряда были разоружены в Петрограде латышскими стрелками за беспробудное пьянство, ограбление прохожих и кражи в городе. Десант из тысячи красных моряков и гвардейцев защищал Вилкова 2 недели. Но регулярным войскам вооруженные крестьяне и анархисты Железняка противостоять не смогли. Дельта Дуная на четверть века попала под контроль Бухареста, а знаменитый матрос, назначенный командиром бригады бронепоездов, погиб летом 1919 года. Примечание. В 1936 году на Киевской судоверфи был построен монитор «Железняк». В 1940-1941 годах, а затем в 1944-1945 годах, входивший в состав Дунайской военной флотилии. В 1984 году спущен на воду доковый лихтеровоз «Анатолий Железняков», приписанный к порту Усть-Дунайск. К тому времени транспортно-перевалочный узел, включавший в себя 3 порта – Рени с проектной мощностью 12 миллионов тонн грузов в год, Измаил – 7 миллионов тонн, Усть-Дунайск, введенная в эксплуатацию в 1978 году база лихтерных перевозок в Индию и Юго-Восточную Азию, и судоходную компанию «Советское Дунайское пароходство». Считался самым мощным в Центральной Европе. Лихтерный парк Придунавья включал в себя 250 несамоходных судов, для обслуживания которых, в частности, и был построен судоремонтный завод в Вилкове. После распада СЭФ и СССР поток проходящих через Килийское гирло грузов существенно сократился. В последнее десятилетие по разным причинам все 3 порта находятся в кризисном состоянии. Конец примечания. Все годы румынской оккупации трудящиеся Вилкова, насильственно разделенные с советской родиной, чувствовали себя частью советского народа. Писал в 1984 году в очерке Вилкова партийный публицист Александр Рыковцев. Лето 1940 года принесло вилковчанам долгожданную свободу. Освободителей встречали цветами. Повсюду звучали песни, разученные тайком в годы оккупации. Над Дунаем широко и привольно лились слова «Широка страна моя родная», «По долинам и по взгорьям» — песни о Каховке. В единый мощный хор слились голоса рыбаков и красноармейцев. Рыковцев вдохновенно рассказывает о 76-летнем Никите Марченко, который одним из первых вступил в колхоз и вместе со своими 4 сыновьями составил рыболовецкую бригаду. И вот когда в апреле пошла Дунайская сельдь, бригада выполнила месячный план на 1060%. Дальнейшее известно. Мирная жизнь была вероломно прервана. Однако после нового изгнания захватчиков с Бессарабской земли хор старообрядцев и красноармейцев разливался над Дунаем еще почти полвека, пока советская власть не исчерпала себя даже над вечными речными водами. Тогда, видать, и стихли песни. Противоположный берег Килийского гирла сплошь покрыт кудрявым лесом, живого иностранного присутствия в зарослях через реку не видно. Украинские пограничники охраняют труд и отдых вилковчан на рубеже с Евросоюзом. Вон над Дунаем торчит наблюдательная вышка цвета хаки. К румынам в Вилкове относятся без симпатий, но на чужой правый берег ездят регулярно. В липованские села справлять религиозные праздники, проведать знакомых. На вопрос, часто ли бывают в недалекой иностранной Сулине, отвечают, пожимая плечами, а что там делать? Такого мнения, впрочем, придерживаются не все. В Сулине функционирует бойкий украинский рынок. Будничное существование Вилкова счастливо избавлено от всех пороков мегаполиса. Ночью за окнами слышны исключительно природные звуки. Лай собак и комариный писк. Под утро птичий щебет и лягушачье кваканье. В дельте Дуная, узнал я из британского научно-популярного фильма, насчитывается 3 миллиона лягушек. Численность популяции раков в одном только озере Катлабух достигает 15 миллионов особей. Директор Дунайского биосферного заповедника Александр Валашкевич подтвердил мне, что в дельте реки обитают птицы 281 вида и водятся рыбы 106 видов. Даже не 180 и не 91, как записано в справочнике, а вот именно что 281 и 106, потому что ученые замечают все новых и новых пришельцев. Здесь, собственно, большее видовое разнообразие рыбы, чем в любом другом речном районе Европы. Но, конечно, это дело при некотором старании поправимое. Доктор биологии Валашкевич руководит огромным природным хозяйством, на которое зарятся и браконьеры, и бизнесмены, и депутаты разных уровней, все со своими неблагородными целями. Примечание. Румыния и Украина делят Дунайскую дельту в пропорции примерно 4:1. Украинская часть получила статус охраняемой территории в 1967 году как филиал Черноморского заповедника. В начале 1980-х годов стала самостоятельным заповедником Дунайские плавни. Площадь охраняемой территории составляет 50 тысяч гектаров. По другую сторону реки создан в 10 раз более обширный национальный парк Дельта Дуная, занимающий почти 2,5% территории Румынии. В 1999 году решением ЮНЕСКО в Дельте Дуная образован единый международный румынско-украинский биосферный заповедник. Конец примечания. С воды я имел возможность полюбоваться новоукраинским островным поместьем. Православный храм, рядом с рустикального стиля особняком, вертолетная площадка, теннисные корты. Сложный биосферный комплекс Дельты Дуная, в котором все динамично взаимосвязано, Валашкевич, словно пограничник, защищает от небрежного вторжения человека. Хотя, как показывает практика, даже добронамеренное вмешательство в речную жизнь способно принести неприятные неожиданности. Скажем, построили новые шлюзы, изменились маршруты миграции рыб. Один из главных факторов влияния на дельту Дуная – изменение баланса речного стока. Столетия назад Килийский рукав забирал 70% общего объема. Сейчас затрата воды в нем на четверть меньше. Причин несколько. Они не до конца дефинированы. О соотношении природного и антропогенного компонентов спорят политики и ученые. Речь, во-первых, может идти о естественных процессах. Во-вторых, еще в 1904 году Румыния построила на мысе Измаильской Чатал, в самой вершине дельты, где река распадается на два широких рукава, струенаправляющую дамбу, чтобы в ущерб Килийскому увеличить водность так называемого своего Тулчинского гирла. Сколь не широк Дунай у Измаила и Вилкова, но раньше река здесь отличалась еще большей полноводностью. Или нет? Ведь и дельта столетия назад имела иную конфигурацию. Был такой афинский мудрец Кратил, последователь Гераклита, автора учения о текучести вещей. Все течет и движется, и ничего не пребывает, фрагментом которого является затертая до банальности максима о том, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Этот Кратил развил концепцию Гераклита. Мир столь изменчив и до такой степени лишен устойчивых качеств, что явления и понятия в принципе невозможно охарактеризовать определенными высказываниями или же можно говорить о них все что угодно. Кратил полагал, что в реку в ее релятивистском значении нельзя войти даже один раз. Такой способ миросозерцания привел философа к членовредительству. Он выколол себе глаза, чтобы не видеть несовершенства мира. Кротил был младшим современником Геродота, который, как мы помним, первым из античных ученых описал низовья Истра. Геродот путешествовал по дельте Дуная примерно 2460 лет назад. Интересно, это был тот же Дунай, что и сейчас? Или совсем другой? Время больших, социалистического типа экспериментов над природой, к счастью, миновало. В Дунайской дельте последний в серии таких опытов произошел в 1970-е годы, когда, согласно директивам 25-го съезда КПСС, решено было опреснить самый большой на северо-западном побережье Черного моря площадью за 200 квадратных километров лиман Сасык и превратить его в звено Дунай-Днестровской оросительной системы. Называлось это так: смелый проект переброски дунайских вод в степные просторы Причерноморья. Смелый проект предполагал слияние трех больших украинских рек – Дуная, Днепра и Днестра. Институт Укргипроводхоз подсчитал, что часть стока дунайских вод от 16 до 23 кубических километров в год можно перебросить по трассе 277-километрового канала в засушливые области республики. Начали с самого юга. Лиман Сасык, Сасик, отделили от моря дамбой и превратили в водохранилище. 500 миллионов тонн кубометров воды откачали, взамен через новый заборный канал напрудили в громадную яму воду Дуная. Хотели как лучше. Человек стал управлять природными процессами, понадеялся Александр Рыковцев. Но не учли, что сотни тысяч кубометров ила откажутся опресняться, что со дна водоема бьют минерализованные источники, что лиман имеет коренную связь с морем. Система естественного самоочищения оказалась нарушенной. В результате десятки тысяч гектаров поливных земель в степях Буджака засолились, вода в Сасыке перестала быть морской, но и речной не стало.